и, опустив взор к земле, прошествовал мимо, к навесу возле стены, под которым хранились доски. Что-то знакомое показалось Бурцеву и в лице, и в фигуре этого человека. Пахнуло чем-то полузабытым, однако важным. Так что Сергей задержался и, делая вид, будто меряет шагами расстояние от башни до пролома в стене, дождался, когда послушник пойдет назад, нагрузившись досками. Это был Елизаров, староста Зубцовской кладбищенской церкви, который обнаружил раскопанную могилу безвестного старца. Предположить можно было все. Все можно было объяснить, хоть со светской, хоть с религиозной точки зрения. Однако Бурцев никак не хотел верить ни в закономерности пути человеческого к храму, ни тем более в случайности. Отсюда до Зубцовска целых 2000 километров через 5 областей и мимо добрых 5 монастырей. Елизаров отчего-то пришел именно в этот, а пришел потому, что здесь уже находился или должен был появиться Губский, инок Рафаил. Там, в Зубцовске, в бытность его старостой, украли голову старца, здесь живого человека. Два старых знакомых оказались в одном месте и в одно и то же время. Это уже не случайность. Бурцев не показал виду, что узнал старого знакомого, а тот, сгибаясь под тяжестью ноши, не мог рассмотреть приезжего, да и был слишком замкнут на себе, чтобы что-то замечать вокруг. Вернувшись из монастыря в совхозную гостиницу, Бурцев и вовсе покой потерял, хотя следовало бы сесть и основательно проработать список приезжавших в монастырь гостей. Мысли напрочь приковал староста из Зубцовска. Там отчленили голову и сделали ритуальную чашу из черепа. Здесь похитили страстного блаженного молельника. Безусловно, Елизаров наводчик. И настоятель прав, пропажа Рафаила тоже связана с сатанистами. Бурцев оставил список гостей и подался разыскивать участкового. Тот оказался в сельсовете, разбирался с каким-то семейным скандалом и при появлении высокого московского гостя выгнал всех из кабинета. Была мысль спросить о Елизарове напрямую, однако в самый последний момент Бурцев усомнился в надежности участкового. Здоровый крупный мужик, физиономия красная, кулаки чуть поменьше телефонного аппарата, а так робеет перед московским начальством. Еще неизвестно, какие у них с настоятелем отношения. Ему тут жить. А московский начальник прилетел и улетел. — Почему у вас в списке значатся не все послушники? — спросил Сергей, чем поверг участкового в уныние. — Они там приезжают, уезжают, — залепетал он. — А каждый раз устраивать проверки паспортного режима неловко. Отец Антоний сердится. — Боишься его? — Я Бога боюсь. Люди приходят в монастырь Господу служить, а я стану тревожить их проверками. Что мне люди скажут? — Этот ваш список составлялся со слов Антония? — Так точно. Он взял на себя ответственность за всех насельников, обязан регистрировать в сельсовете. И не регистрирует? Не всегда. То есть не вовремя. Ладно, ничего страшного пока не случилось, успокоил Бурцев. Но сегодня придется поработать со мной. Я готов, в полном вашем распоряжении, заторопился участковый. Мне начальник отдела приказал всюду с вами. Мне нужно поговорить с одним из насельников монастыря, с глазу на глаз, исходя из местных условий, но так, чтобы об этом знал только один Господь Бог.